использовать на магах природы те же самые эликсиры, вроде того, что я использовал для допроса обычных людей, было мне не нужно. Всего лишь по той причине, что я опасался главного. В этой ситуации я же просто не знаю того, как себя поведут эти разумные, и сумеют ли на них воздействовать эти эликсиры. Поэтому лучше позаботиться о том, чтобы у этих разумных не было возможности использовать против меня подобную глупость. Маг природы, являющийся при этом еще и магом, лекарем, мог оказать активное сопротивление в такой ситуации. Более того, они могли попытаться меня обмануть. Про хитрость и коварство эльфов мне лучше не говорить, я уже все это заранее знаю, так что, рисковать лишний раз просто не буду. Закончив с моими пленниками, и получив также магию света на уровне 4 ранга, что тоже немаловажно, я неожиданно для себя понял, что являюсь очень опасным разумным, для кого бы там ни было, тем более, что магию света я мог изучать по имеющимся у меня книгам, не говоря уже о том, что в ней пытались использовать плетение стихии огня, что часто приводило к некоторым конфузам. Как я уже говорил, эти стихии хоть немного, но все же различались, в первую очередь по структуре самой силы, чего нельзя было упускать из своего поля зрения, поэтому приходилось стараться. Также я старательно сейчас практиковался и в магии воды, я ведь все-таки намеревался опуститься на 11 уровень лабиринта, а там были весьма опасные монстры. Я до сих пор не забыл о том, как в прошлый раз, когда я туда сунул свой любопытный нос, мне его старательно прищемили. Забыть это просто невозможно, и поэтому я старался подготовиться. Магия воды сейчас у меня была на должном уровне, и магические плетения защиты должны были меня защитить, а атакующие не дать противнику нанести мне серьезный вред. Я постарался объединить между собой несколько разных стихий, чтобы иметь самую эффективную защиту в воде. Начнем с того, что, например, магия огня там просто бессильна. Что из этого следует? Нужно использовать что-то, что не конфликтует так явно с этой могучей стихией. А значит, нужно использовать что-то более эфемерное, например, стихия смерти или тьмы. Даже стихию воздуха в воде использовать не получится. Ее там практически нет. И глупо рассчитывать на то, что подобная сила поможет там, где слишком велика плотность другой стихии. А вот, например, клинки ядриги, объединенные с водными клинками, становятся очень опасными. Там, где какая-то защита остановит водные клинки, противника достанет тьма. Я слишком хорошо усвоил урок, который мне преподала та тварь с 11 уровня. Поэтому понимал, что мне придется с ними столкнуться снова. Выбив остатки гоблинов, которые пытались свить свои гнезда на верхних уровнях лабиринта, что говорило отнюдь не об их слабости, я решительно направился на 10 уровень, где старательно стал запасаться ресурсами и ингредиентами. Вы себе, наверное, даже не представляете того, что можно сделать из костей тех же самых пещерных лягушек с 10 уровня. А мне эти ингредиенты были очень нужны, ведь я не собирался останавливаться на достигнутом. На все про все у меня ушло практически 2 месяца, которые я не отвлекался ни на что другое. А потом я все-таки вспомнил про демонессу, ведь она мне обещала эльфов в подарок. Жизненной энергии у меня сейчас было в достатке, ведь также были и стражники, попавшие в руки по собственной глупости. Так почему бы мне их не использовать, что я и намеревался воплотить в жизнь. Быстро подготовив призывательные покои, я провел процедуру вызова демонессы, призывая ее к себе. Может, ты в конце концов назовешь мне свое нормальное имя, а не ту билиберду, которую мне приходится постоянно выкрикивать, чтобы тебя вызвать, проворчал я, глядя прямо в глаза молоденькой с виду демонессы, когда она своими слегка раскосыми глазами вопросительно уставилась на меня, появившись в круге для очередной беседы. Вообще-то, сейчас уже нет смысла скрывать наши общие интересы. Ты должна и сама понимать, что и для чего нужно в этой жизни. Я, по крайней мере, тебя не ущемляю в правах. Да, я немного тебя зажал в рамки, но и ты меня пойми. Я же просто не знаю того, какие фокусы начнут воплощать в жизни твои миньоны. А мне нужно, чтобы все происходило под контролем. Асария Раухан своим слегка хрипловатым грудным голосом прошептала демонесса, немного наклонив голову, представляясь настоящим истинным именем. Так меня когда-то звали. Я уже забыла про это имя, но ты мне напомнил. Скажи-ка мне, чего ты добиваешься? Я понимаю, что эльфы и твои враги тоже. Также понимаю и то, что ты собираешь их жизненную силу. Я не понимаю того, зачем тебе это нужно. По поводу пленных. В данном случае все просто и предсказуемо. Мои миньоны доставили мне достаточно много эльфов. Среди них парочка магов, которые тебя так интересовали. Они тебе нужны? Естественно, что маги мне были нужны. Начнем с того, что такие разумные могли мне пригодиться для обмена на тот же самый адамантит. Даже если мне не понадобится их магия природы, однако, я не был уверен в том, что моя заемная сила останется со мной навсегда, и поэтому намереваться любой ценой сделать запас. Мы с ней быстро обговорили то самое место, где я заберу груз. Заодно я выяснил местоположение ее логова. Скажу сразу, мой замысел с предоставлением ей детенышей пещерных монстров, которых мне удавалось время от времени захватывать живыми, весьма пришелся по вкусу этой дамочки. Асария Раухан старательно превращала этих чудовищ в нечто несусветное. Потом и надо будет посмотреть, что же она там наколдует с ними. Однако сначала мы с ней обговорили продолжение войны на территории Вольного герцогства Зипар. Ведь мне и дальше нужно как-то отвлекать от себя внимание, вот пусть видит перед собой реального врага. Возможно, кто-то тут же заявит о том, что мне бы не нужно было так делать. Скажу прямо, если бы меня не пытались сделать для всех врагом номер один, то и я бы не старался так для них искать общего врага. А так, у меня просто выбора нет. Ведь пока у них есть общий враг, они готовы принять в союзники любого монстра. Разве я не прав? Но не сейчас. Сейчас мне надо было собирать как можно больше резервов и ресурсов. Ведь я понимаю, что после моего исчезновения из королевства, за мной начнется тотальная охота. Все те амулеты, которые я оставил управляющему молодой герцогине, на какое-то время сдержат этот излишний интерес, но ненадолго. Рано или поздно все эти разумные снова проявят себя, а это действительно для меня может закончиться проблемами. И уже только поэтому, мне предпочтительно запасаться всем необходимым заранее. Да и с гномами по поводу черного мифрила нужно что-то решать. Я, конечно, предоставил им приличную партию подобного материала, но последние намеки торговца, который заявил мне о том, что рынок присытился, явно должны были дать мне тонкий намек на абсолютно ненужные факты. Я понял так, что этот старый пройдоха решил сбросить цену на товар. Что ж, это его право. Вот только он еще не знал главного, что никоим образом сбрасывать цену на товар я не собираюсь. Как я уже говорил, некоторые вещи нельзя позволять делать. Выслушав его претензию о том, что пора бы на черный мифрил сбрасывать цену, хотя бы до 5 брусков за штуку, я просто рассмеялся и покачал головой. Если уж до этого дошло, то мы найдем другого покупателя. Криво усмехнулся я, заметив то, как сразу же заполошно метнулся растерянный взгляд этого разумного куда-то в сторону заднего помещения магазина, где обычно и происходил наш обмен. Дальнейшие партии черного мифрила вы уже получать не будете. Поздравляю, вы только что лишились на этот товар монополии. Молча развернувшись, я ушел прочь, несмотря на то, что этот гном пытался меня остановить. Он заявлял мне о том, что передумал, что он согласен на ту цену, которую я ему давал ранее, но уже было поздно. Такие вещи так не делаются, да еще и так хитро, надо же было придумать. Цену сбрасывал почти в 6 раз. Кто так торгуется? Ты хотя бы попробуй сначала на 1/30 сбей на этой партии, пусть это 1 брусок мифрила, но ты сумей это сделать, так нет же. Я, конечно, прекрасно понимаю, что скорее всего его семейство поставили перед фактом. Судя по косому взгляду, который я ухватил, кто-то посторонний сейчас находился в задней комнате этого магазина. А значит, этот разумный был под давлением. Ну, что ж, сейчас он выполнил их заказ. Я оставил его без поставок ценного ресурса. Тем более, что в ближайшее время я действительно не смогу его доставлять, так как мне надо будет исчезнуть на определенное время, не меньше года. Пусть перевариваются в своем соку все эти умники, которые пытались меня зажать в определенные рамки поведения. Я понял так, что они сейчас решили одну большую проблему. Для себя якобы решили. Они считают, что я от них завишу. Нет, король Бридерн особо не вредничал. По крайней мере, этот разумный не пытался устраивать мне тотальный террор и охоту, но и он тоже стал себя вести немного навязчиво. Начнем с того, что ему явно не понравился срыв его особых планов по поводу женитьбы той самой красотки, на которой я отказался жениться. Скорее всего, он продолжит попытки давления, а мне бы этого не хотелось, так что придется им продемонстрировать тот факт, что я тоже хоть немного, но все же свободолюбивая личность. Хотят они этого или нет, но я думаю, что этим разумным придется со мной считаться. Ведь они думают, что я бегаю к ним именно из-за того, что мне жить негде. По крайней мере, я так понял. Поэтому мне и придется их немножко разочаровать. Да и обдумать мне все надо, как следует. Слишком уж в последнее время вокруг меня обстановка стала накаляться, а подобное мне категорически не нравится. Пусть кто хочет, говорит что хочет. К тому же у меня сейчас есть и другие замыслы. Например, вызвать того архидемона и поговорить с ним по поводу адамантита, ведь я видел сам его заинтересованность к моему товару в виде серого адамантита, вот и поговорим в этот раз. Посмотрим, насколько он будет заинтересован, мало ли что его в голову взбредет, а я же буду хотя бы спокоен и уверен в том, что меня по каким-либо глупостям и пустякам дергать не будет кто попало. Одна только моя война с магами, преподавателями в академии чего стоила, но она закончилась. Хотя они, видимо, еще не понимают того, что будет впоследствии, ведь я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Теперь же это уже все меня не особо касается. У меня есть свои дела и свои проблемы, которыми я буду теперь заниматься. Поэтому я и собирался вызвать этого архидемона. А как мне можно было определиться с адамантитом? Будет ли он со мной торговать и предоставлять только сам адамантит в обмен на какие-либо жертвы, или же все-таки мы найдем консенсус? Слишком занижать цену на свой товар я тоже не собираюсь. Ведь я сам прекрасно понимаю, насколько дорого мне все это обходится. Также следует учитывать и тот факт, что этот архидемон себе самому тоже врагом не является. Возможно, адамантит у них стоит достаточно дорого, значит, он наверняка будет пытаться меня обмануть. Заранее настраиваясь на подобное, я буду готов к такому сюрпризу с его стороны. В первую очередь не стоит учитывать еще и факт того, что этот разумный будет пытаться все равно что-то доиспользовать против меня. Но как мне различить ложь и правду? Как я понимаю, артефакт «Камень правды» для архидемона может быть раздражающим фактором, и он просто откажется со мной иметь дело. Так что же делать? Да что я мучаюсь? Неожиданно вспомнив о том, что у меня лежит недоделанный маг разума в стазисе, я тихо рассмеялся. Ведь первая способность магов разума вне зависимости от их дара – это именно распознавание правды и лжи. Почему бы мне не использовать эту возможность? Даже если я буду на интуитивном уровне ощущать подобные эмоции, а также и буду знать то, что меня пытаются обмануть, то это уже огромный выигрыш. Я не понимаю, почему эльфы не использовали подобную способность для возвышения своего народа. Ведь выходящий детектор лжи, вы можете участвовать в деловых сделках, подписании каких-либо договоров. Да мало ли где, вы всегда будете пользоваться определенным спросом. Именно поэтому я решил, что прежде чем вызову Нарбина Карган, лучше разберусь с патриархом Ригором. Нечего ему пыль у меня собирать. Хотя, какая в стазисе может быть пыль? По крайней мере, ее там точно нет. Да это и не важно. Я подготовил этого старика и вытащил его из стазиса. Видели бы вы то, как заметались его глаза, когда он очнулся в моем пыточном помещении, то сразу же начал судорожно дергаться, пытаясь освободиться от пут, и уже потом заметил меня, и тут его прорвало. Столько ненависти и злобы было в этом разумном, и все это сейчас выплескивалось именно на меня, но в данный момент я не особо реагировал, глядя на его бешеные метания, в первую очередь по той причине, что он как таковой интереса для меня не представлял. Живым, как я и ожидал, патриарх оказался в курсе многих проблем на чужих территориях. Более того, оказалось, что он мечтал захватить полностью под свой контроль всю паству храма Триединого, и в результате, старательно собирал всю возможную информацию про потенциальных врагов. Как я понял, для него врагами были практически все, ведь он старательно собирал и всю возможную информацию также и про соседние страны, где были свои патриархи, вот только они оказались немного хитрее. Приближенные к ним разумные были преданными своим патриархам, и поэтому подкупить, или как-то переманить на свою сторону их, было не так уж и просто. Оставалась только одна небольшая надежда на достижение нужного ему результата. Как я и думал, этот разумный искал так же, как и я, те самые монастыри на чужих территориях. Вы спросите у меня, зачем ему это нужно? Да все для того же, чтобы поставить соседние территории в подчиненное от себя положение. Ведь если им придется идти к нему, чтобы все-таки попытаться получить энергию для зарядки своих амулетов и артефактов, все эти разумные будут поклоняться ему, и это даже не обсуждается. В отличие от него, кто сумел убедить в необходимости контроля этой ситуации даже собственного брата, поставив его жрецом, настоятелем того самого монастыря. Другие патриархи такими ресурсами не обладали, и поэтому, именно через эту возможность и собирался действовать Ригар. По крайней мере, до тех пор, пока в его планы не вмешался я со своими играми и интересами. Вернее, надо сказать, что лучше бы он сам на меня не отвлекался. Это была глупость с его стороны, но теперь уже ситуацию не изменить. Что случилось, то случилось, и спускать случившееся ему с рук я не собирался. Допрос был очень жестоким. Сначала я продемонстрировал этому разумному всю ошибочность его действий, которые явно давали теперь ему понять величину глупости, совершенной им самим. Вернее, надо сразу сказать, что он ее совершил, когда вообще решился мной сцепиться. Я ударил его по больному месту, по тому самому месту, со стороны которого он не ожидал подвоха. Я ударил по его амбициозности и жадности, ведь он считал, что все продумал. Однако, в этот раз он сильно ошибся, и эта его ошибка станет ему смертельной ловушкой. После нескольких часов попыток, когда этот разумный уже фактически сходил с ума, я вынудил его мне все рассказать. Теперь я знал местонахождение тех самых монастырей, которые меня интересовали. К сожалению, а может быть и к счастью, только этот монастырь в королевстве Царн находился под охраной дриад, в других местах ничего подобного просто не было, поэтому в этот раз проблем особых не предвиделось, если не считать того, что все близлежащие территории там населяли фанатики. И я не шучу, когда это говорю, там действительно были фанатики, любой посторонний мог привлечь их пристальное внимание и тут же подвергнуться нападению, а то, что эти фанатики практически все имели боевой опыт, немного осложняло ситуацию. Представив себе то, сколько у меня может добавиться потенциальных жертв на моем алтаре жизни, я кровожадно усмехнулся. А что, ведь они сейчас действительно являются моими врагами, а значит, у меня есть возможность предпринять дополнительные меры, которые для этих разумных станут критическими. То, что он меня предупредил об охране этих территорий со стороны соседей, так за это ему огромное спасибо. Я займусь этими монастырями как можно быстрее. Тем более, что я понимаю главное. Пока у этих разумных имеются подобные возможности и поддержка, они все же могут быть опасны. Вы тут же спросите, а почему я собираюсь всех этих охранников отправить по возможности на алтарь жизни? Что они мне сделали? Но все эти разумные уже приговорены к смерти самими жрецами Триединого. Тут же вам станет интересно и то, почему я так говорю. Да в данном случае все понятно и без каких-либо дополнительных объяснений. Вся проблема именно в том, что жрецы их приговорили к смерти, старательно промыв мозги. Без своей веры они ничего не стоят, не стоят и не смыслят. Именно поэтому, в этой ситуации, можно понять, что этих разумных, которых используют как какой-то щит, мне действительно придется уничтожить. Я не спорю, с моей стороны все это тоже возможно даже предосудительно, но посмотрите на эту ситуацию с моей стороны, конечно, за все эти грехи я впоследствии отвечу, если Бог существует, то Он с меня за это спросит старицей, но сейчас мне было важно другое, именно то, что многие разумные сейчас даже не рассматривают как своеобразную цель в жизни выживания, то, что меня хотели использовать, возможно, и оскорбило меня до глубины души. Однако, я не забыл о том правиле, которое запомнил еще на земле, что нас не убивает, делает нас сильнее. Теперь боль, которую я все еще ощущал, старался интерпретировать, изменяя ее под себя. А что, скажете, неправильно? Не спорю. Возможно, с чьей-то точки зрения это все и неправильно, но не с моей, отнюдь не с моей. Мои потенциальные противники все меня хотели просто использовать, а потом уничтожить. А чем я хуже? Нет уж, закончив работу с патриархом, я его принес в жертву. Жизненной силы у него было после этих всех пыток довольно маловато, но не это мне было важно. Когда я забрал его дар, то орал так, как не орал, наверное, еще ни разу в своей нынешней жизни. Боль была адская, причем настолько, что меня буквально всего выворачивало, а в моей силе добавилась маленькая и практически незаметная ниточка, ярко-фиолетового оттенка. Судя по всему, это и была та самая сила магии разума. Когда я с большим трудом все-таки пришел в себя и начал хоть что-то ощущать, то неожиданно понял, что существует возможность позже проверить самую магическую силу разума, знания о которой я сейчас изучал в основном по книгам. так как ничего другого для меня на данный момент просто не было. Пока что я зачитывал обычные упражнения, которые должны были дать мне возможность подготовиться к столкновению с противником, к серьезному столкновению. Еще 2 недели я потратил на охоту за оставшимися 2 монастырями Триединого, про которые по крайней мере знал. Большую часть времени у меня занял осмотр соседних территорий и поиск тех самых поселков с фанатиками. Это действительно были фанатики. Под видом обычных жителей располагались целые боевые подразделения воинов, которые были готовы к бою в любой момент. Под простой с виду одеждой они носили кольчуги тонкого плетения. Скажу сразу, такие штуки дешево не стоят, и уже только поэтому можно понять то, насколько опасный противник мне предстоял. Также, по всей округе буквально все было забито различными капканами и ловушками. Судя по всему, эти разумные готовились к полномасштабной войне. Ну, что ж, я тоже могу ко многому приготовиться, поэтому даже не задумываюсь о том, насколько глупо они поступают. Я понимаю, что посторонний на первый взгляд не обратил бы внимания на странности, но зная, что надо высматривать, я быстро понял, что вижу перед собой. Первым признаком того, что это никакие не местные жители, а что-то другое, было именно то, что во всех этих поселках отсутствовали старики и дети. Да-да, здесь не было стариков и детей. Общий возраст этих разумных, по моим примерным оценкам, мог варьироваться от 20 до 40 лет. Это ли не признак того, что кто-то решил здесь что-то смухлевать? Раз этот кто-то таким образом поступает, то почему бы его смертельно не удивить? Вторым признаком того, что здесь явно что-то необычное, было именно то, что все эти разумные одевались примерно одинаково. Пройдитесь, пожалуйста, по любому селу и найдите мне одинаково одетых людей, когда есть хоть какая-то малейшая возможность, даже за при отсутствии оной, люди пытаются самовыразиться, но абсолютно одинаково, как какие-то уголовники в тюремную робу, одеваться никто не будет. Все равно что-нибудь да придумают, вроде тех же самых каких-нибудь вышивок, ремешков или тесемок. Хоть что-то, но все равно будет. Тут же создалось впечатление, что вся эта одежда вышла из-под рук одного и того же мастера. Причем стоит отметить тот факт, что этот мастер не особо старался. Одежда была сделана так, что она едва по швам не разлеталась. Также я видел, что шили ее примерно по одному формату. Кому-то она была великовата, а кому-то мала. Вы когда-нибудь пробовали работать в поле или охотиться в лесу? Вы хотя бы представляете себе то, как может мешаться тесная или слишком свободная одежда? Кстати, вот это было третьим фактором. Именно то, что даже те, кто ходил на охоту, одевались так, как будто они идут в поле. Те, кто идут в лес или на охоту, одевают хоть какое-то подобие кожаной одежды. А знаете, почему? Кожа более прочная, чем ткань. А в лесу очень много шансов нарваться на какой-нибудь колючий куст, где ткань просто изорвется в клочья. Простолюдины, которых изображали эти верные рабы храма Триединого, не могут себе позволить подобных шалостей, ведь любая одежда стоит денег, а значит, ее нужно беречь. Поэтому охотники обычно ходят в кожаной одежде. Тут же все выглядело так, как будто бы эти разумные действительно сделаны под копирку. Инкубаторские, как бы их назвали в мое время на Земле. Вот вам и все те признаки, которые дали мне понять, с кем я имею дело. Крепко выругавшись, я понял, что надо начать охотиться за этими разумными. Почти 5 дней у меня занимала именно охота на население этих поселков. 1 ночь, 1 поселок. Судя по всему, в этих лесах были не только опасны местные жители, они патрулировали территорию только днем. Ночью никого в секретах в лесу не оставляли. Хотя 1 монастырь находился в горах, но там тоже ночных постов не было. Хотя никакой угрозы я не обнаружил. В лесу мне помогла магия природы, а в горах магия земли, благодаря чему я со спокойной душой контролировал окружающую территорию. Может быть, здесь также действовали по принципу 1-го монастыря, запугали всех тем, что здесь якобы живут какие-то природные монстры, и все их теперь просто боялись. Но мне все это было неважно. Я просто высаживался ночью в поселок и усыплял все население, забирая его с собой. Потом в спокойной обстановке я выясню, кто они такие и почему тратили всю свою жизнь на охрану этих монастырей. А сейчас мне нужно было действовать дальше. Разобравшись с охранением, я забирал также и содержимое монастырей. Все монахи, а также и их жертвы, исчезали в моей походной сумке. Как и следовало ожидать, там были точно такие же кресла, а также и целая толпа народа, истощенного, словно побывали в концлагере Освенцим или Бухенвальд. Кому это ничего не говорит, посмотрите исторические хроники со времен Второй мировой войны. Освежите память, будет интересно. Только не советую кушать перед этим. Такой просмотр может у вас вызвать рвотный рефлекс. И я не шучу, когда это говорю. Я сам прекрасно понимаю, о чем идет речь. В свое время насмотрелся. Даже был знаком с одним из тех, кто прошел все подобное. Поэтому скажу, никому такого не пожелаю. После моих посещений эти монастыри стали призраками запустения. Не знаю, кто и когда сюда прибудет за новой партией амулетов, но их ожидает удивление, не очень доброе и приятное. Дело в том, что за время работы с магией смерти и тьмы, я сделал несколько артефактов, которые решил оставить на память в таких местах. И все только из-за того, что только один монастырь находился в глубоком лесу под защитой дриад, и я был уверен в том, что там не появится никакого нового жильца. Здесь же я в этом не был уверен, и поэтому я сделал так, что те, кто здесь появится, здесь и останется, в качестве охраны. Ведь жрецы хотели, чтобы эти места охранялись, вот пусть и охраняют. Учитывая тот факт, что среди жрецов много очень одаренных, да практически все жрецы одаренные, то можно понять, что в скором времени в таких местах появится целая группа личей, которые начнут стягивать к себе различных монстров и тварей. И в этой ситуации для местных жителей, если кто-то здесь и появится, в чем я сильно сомневаюсь, лучше здесь вообще не появляться. Слишком уж опасная территория теперь здесь будет. Хотя, самое смешное в этой ситуации заключается именно в том, что мне эти существа угрожать не будут. Я же хозяин артефактов, я знаю определенные ключи, которые позволят мне их контролировать. А вот у посторонних с этим возникнут большие проблемы. И я не зря так говорю. Я в этом просто уверен. Устроив такие ловушки, я вернулся обратно в свой пещерный лабиринт и еще целый месяц занимался работой с пленниками. Когда мои запасы практически опустели, а в моей кладовой добавилось несколько амулетов, а также и магических накопителей, буквально кипящих от силы жизни, не говоря уже про мои магические резервы, то я понял, что мне надо действовать более эффективно. Дело в том, что я старательно изучаю тела этих несчастных, ставших донорами для жрецов храма Триединого, обратил внимание на тот факт, насколько сильно развиты их внутренние энергетические линии, и уже только поэтому понимал, что и как мне нужно делать. Разбираясь с этими артефактами в виде кресел, я заметил там своеобразную регулировку в виде активируемых рун. Именно тогда я понял, что если пару раз запустить подобное устройство, а самому потом отдыхать несколько дней, то я могу также усилить свою внутреннюю систему организма. Ведь было понятно, что их тела не сразу стали такими. Нагрузки постепенно усиливались. Кстати, у этих артефактов была также весьма интересная основа. Мало кто об этом задумывался, но для сбора силы духа использовался своеобразный накопитель, который находился в самом этом кресле. Также мне сразу стало понятно то, что амулеты не постоянно заряжали, но пленников своих эти жрецы постоянно держали в состоянии истощения. О чем это говорит? Да о том и говорит, что этот накопитель забирал всю откачанную энергию жертв в себя. Его емкость была просто запредельная. Да вы себе просто представьте накопитель из слезы гор размером с стул сиденья. Он был буквально огромным, невероятно огромным. Я не знаю, где жрецы взяли такие кристаллы. Ценность этих артефактов просто зашкаливала все возможные пределы. Первой моей мыслью было тут же вырвать из двух других стульев эти магические накопители. Однако они были полны магии духа, которая могла мне впоследствии пригодиться. Сейчас же я ее использовать просто не мог, так как сам прекрасно понимал, что подобный предмет мне пригодится там, где он находится. Ведь я еще не изучил все эти амулеты и артефакты, полученные мной из рук жрецов, которых я также пустил на переработку. По сути, мне даже было страшно сейчас заглядывать в свою внутреннюю магическую систему. Магия огня у меня уже перешагнула за второй ранг, где-то 1 плюс или 2 минус, даже не знаю, как точнее сказать, 1,5, короче говоря. Теперь я даже перешагнул за рубеж, который был у принцессы Есиры из империи Муран. Мне придется держать строгий контроль над собой. Благо, что у меня с этим проблем не было, но я чувствовал, как мои эмоции начали меняться. Хорошо, что я сейчас также накапливал магическую силу и других стихий. Даже стихии воздуха у меня было примерно на уровне 2,5. Стихия воды на уровне 2. Вода и огонь друг друга компенсировали. Поэтому я был в своеобразном равновесии. Ведь я не родился с этими магическими силами, поэтому и не считал их родными. Уровень силы земли у меня дошел до 3-го. Сила природы поднялась тоже где-то до 1,2. Все-таки природа более спокойная, и видимо поэтому вода и природа гасили ярость и эмоциональность огня на корню. Сила света поднялась до 3-го ранга. На фоне этих магических стихий, стихия смерти и некромантия вместе выглядели как-то бледно, но тоже были минимум на 4-м уровне, а это твердый магистр. По силе, не по знаниям. Знания я тоже старался раздобыть у своих потенциальных доноров, которые, несмотря на все свое нежелание, все-таки делились, и давали мне понять, что, где, и как я получаю. Правда, у пленников храма было мало знаний, обученных магов было 1 на 10 пленников, но это были дипломированные, или окольцованные, хоть как-то обученные маги, которые по какой-то глупости заключили договор с храмом Триединого, и лучше бы они этого не делали, так как для них это закончилось очень плохо. Жрецы тоже были в большинстве одаренными, но очень слабенькими, ниже 7-го и 8-го уровней, и их слабенькие силы все-таки давали возможность хоть как-то, как говорится, на копеечку, но добавить в силу в накопители. Как говорится, копейка рубль бережет. Я уже неоднократно замечал, что земные поговорки здесь действуют стопроцентно, поэтому не особо задумывался об их смысле. Главное, что он был в точку. Когда я наконец-то закончил с этими всеми жрецами и их пленниками, то понял, что наступила пора пообщаться с жителями 11-го уровня этого пещерного лабиринта. Ведь наверняка те твари по мне соскучились, возможно, не распробовали мою руку. Ну, что ж, надо нам поговорить. Тем более, что магия воды сейчас у меня была на достаточно приличном уровне, и я мог воздействовать на этих тварей прямо там, в стихии воды, чем я и намеревался воспользоваться. Время вышло, все-таки хочется мне посмотреть, что же там на 11-м уровне, и даже более того, есть ли здесь 12-й уровень, это еще что за птица Феникс, удивленно вздохнул я, когда в призывательном круге вместо генерала-архидемона, на которого я рассчитывал, появилась некая другая особа. Если присмотреться, то где-то в глубине очертаний можно было увидеть женские черты. Фигурка была более стройная и гибкая. Однако, скажу сразу, один только вид на это чудовище давал понять, что она довольно опасна. Достаточно длинные, чуть ли не до колен, мощные руки, которые, судя по всему, обладали минимум 3 суставами, а это говорило о их гибкости. Они были буквально перевиты мощными мускулами, которые давали сразу понять то, что силы у этого существа не занимать. Но даже в этом случае они были сверху закрыты мощной броней, вроде хитина или кости. Неужели у этого существа внешний скелет? Промелькнула у меня шальная мысль, но потом тут же пропала, когда я принялся разглядывать то, что вижу дальше. Это существо действительно имело отношение к женскому роду. Небольшие очертания груди монолитной грудной, достаточно толстой и бронированной пластине, которая к тому же была украшена довольно длинными шипами, давали на это намек. Также стоило отметить и тот факт, что ноги этого существа были тоже достаточно длинными, но руки все же слишком выделялись. Видимо, их длина добавлялась за счет лишнего сегмента, сами конечности отличались еще и длинными пальцами, вооруженными не менее длинными когтями. Эти когти были похожи на кинжалы, и что-то мне подсказывало, что с этими кинжалами лучше не сталкиваться даже в броне или надежной кольчуге. Может, черный адамантит сдержит атаку от такой твари? За спиной у этого существа были раскрыты во всю ширину площадки довольно широкие крылья, и было заметно, что они напряжены так, как она явно хочет взлететь. Вот только мои магические плетения, расположенные со всех сторон, да и сам этот магический круг, не позволит подобного. Я же не идиот. Ну, вы хотя бы задумайтесь, пожалуйста. Мне что делать, больше нечего, как вызывать к себе монстра, который сможет легко и просто вырваться из моей ловушки. Ноги существа также были покрыты мощной броней, но, судя по всему, и прыгать могли на достаточно большую дистанцию. Мышцы, сильно развитые мышцы говорили сами за себя, тем более, на икроножные мышцы было больно смотреть, они сами по себе были раздуты до такой степени, что становилась понятна их сила. «Это ты меня призвал?» Это существо медленно повернуло ко мне свою, закрытую чуть ли не единой литой бронированной маской, небольшую голову, и внимательно посмотрело на меня узкими провалами кровавых глазниц. «Что ты хотел? Говори быстро!» Даже за всем этим ужасающим внешним видом я слышал в этом скрипе раздающегося голоса, женские интонации, а также и нежную тональность легкой хрипотцы молодой женщины, или девушки. Сказать точно то, с кем я столкнулся, сказать не могу, да это и не суть важно. Однако, вопросы у нее, что ты хотел, да я тебя-то и не вызывал, я вызывал другое существо. Но помня о том, как этот старый архидемон в прошлый раз пошутил, подарив мне подарочек, в виде демона, берсерка, можно понять, что и в этот раз от него можно ожидать чего угодно. Может, он решил меня снова попугать, так сказать, на будущую сговорчивость? Ну, если это так, то с его стороны это ошибка. Я таких шуток не понимаю. К тому же, во время этого призыва я называл имя призываемого существа, так что прийти ко мне должен был именно он, а никак не это странное бронированное чудо, которое сейчас удивленно воззрилось на меня, и что-то даже пытается требовать. Ну, давай начнем с того, что я вызывала не тебя. Раздраженно усмехнулся я, прекрасно понимая, что сейчас мне некогда с ними играться в эти гляделки, особенно учитывая тот факт, что я неожиданно для себя почувствовал какое-то ощущение опасности, несмотря на то, что нахожусь фактически под защитой многочисленных магических кругов и ловушек против демонов. Я вызвал генерала Нарбина Карган. Если ему некогда со мной общаться, то так уж и быть, я найду того, у кого оно будет, а ты мне не нужна, я тебя не звал, так что извини, но придется тебе отправиться обратно и передать привет генералу, и скажи ему, что ты не справилась, запугать меня не получится, дважды такие фокусы не пройдут. Она не успела ничего сказать, когда я запустил иллюзию, отсылающую призванного демона обратно. Она что-то успела выкрикнуть, что-то вроде «подожди», но ждать я не собирался, тем более, что, как я уже говорил, таких фокусов не понимаю. Ладно, ты один раз так пошутил, но какой смысл повторять шутку, которая не удалась с первого раза? А то, что шутка не удалась, было понятно и без каких-либо дополнительных объяснений, ведь его демон, берсерк, которого этот генерал прислал ко мне в самый первый раз, бодро выполнил роль магической батарейки, давая мне возможность запастись магической силой демонов, и уже склеил свои копытца. Его тело я уже утилизировал на ингредиенты, может, что-то и пригодится мне немного позже, так что моя злость была вполне понятна, ведь в последнее время мои планы разрушились из-за каких-нибудь глупостей или недопонимания с местными жителями, поэтому я и решил не рисковать лишний раз, а просто вынудить моих потенциальных противников уже играть по моим правилам. У меня была договоренность с этим демоном, вот пусть сам и приходит. Нечего ко мне присылать каких-то озверевших монстриков, из которых ярость так и прет. Хочешь посмеяться? Давай посмеемся. Я ведь тоже могу в качестве какого-нибудь эксперимента при вызове подкинуть тебе что-нибудь не сильно съедобное. Например, в жертву подсунуть какого-нибудь зомби. Тоже смешно будет. Схватился за добычу, а там полуразложившийся труп. Но я же так не делаю. Почему все эти разумные думают, что со мной так можно поступать? Сначала эта герцогиня решила со мной в шутки поиграть, теперь Нарбин Карган еще туда же. Ладно, в первый раз, тогда мы вроде бы все выяснили. Так зачем повторяться? Насколько я понимаю, шутка хороша один раз, второй раз и третий, это уже насмешка или злой умысел. А я не клоун, чтобы так надо мной смеяться. Моя злость неожиданно полыхнула в душе, и действительно искала выхода. А тут еще и этот фокус. Да сколько же можно меня считать за какого-то дурака? Не понимаю я этого, не понимаю и все. Мое раздражение вылилось в довольно серьезную злость, а также фактически рычание. Отправив эту странную демонессу назад, я закрыл призывательные покои и направился по своим делам. Мне и так было чем заняться, и я могу целый месяц, а то и два, туда не возвращаться. Сейчас мне действительно хотелось побыть одному. Так как я, когда успокоился, то и сам прекрасно понял, что в последнее время стал очень нервным. Настолько нервным, что мог сорваться по пустякам. А это могло для таких моих гостей из инфернального мира закончиться очень плохо. Если они этого не понимают, то лишний раз распространяться на подобные темы я не собираюсь. Мы вроде бы прошлый раз с ним обсудили тот факт, что эти шутки не всегда могут быть интересны. Я видел силу, бушующую вокруг этой демонессы. Может быть, она имеет отношение к семье генерала, на обычного рядового демона она была не сильно похожа. И уже только поэтому стоило бы понимать всю сложность моего решения. Я ведь мог взять эту девчонку и тоже запереть в клетку. Да, она была довольно сильна, с виду. Но то, что она явилась в мой ритуальный круг призыва, делало ее уязвимой перед моей силой, и на ее месте я бы так не шутил. Тем более, что когда она произнесла первые свои слова, я буквально на уровне какого-то инстинкта почувствовал опаску, опасность, и очень серьезную, которая буквально взвыла во мне, что явно не было шуткой. Я привык своим инстинктам доверять, а если это так, то значит мне заранее стоит опасаться этой бронированной красотки. Уже только эти опасения говорили мне многое. Возможно, в ее голосе было что-то необычное, какие-то вибрации, воздействующие на меня. Слишком уж повелительным тоном она со мной разговаривала, как будто была уверена в том, что я должен ей подчиняться. Почему? Чем больше я задумывался над этим вопросом, тем больше понимал, что в этой ситуации происходит что-то весьма необычное, и поэтому мне нужно изучить ситуацию как можно более серьезно. Нельзя допускать даже малейшей возможности, чтобы бы она вышла из-под контроля. Слишком много сейчас вокруг нюансов, нервирующих меня буквально каким-нибудь мелочам, а это раздражение не было пустых фактом. Что-то мне говорило, что все то, что происходит в этой ситуации, не происходит просто так. Размышляя про вибрации в голосе, я неожиданно вспомнил информацию, про которую мне как-то случайно обмолвился патриарх храма во время пыток. Это самый первый способ воздействия на разумного магом разума. Они добавляют в свой голос специальные вибрации, которые заставляют внутреннее естество разумного вибрировать с голосом в унисон, и как результат, разумный становится более послушным, и даже в чем-то покорным. Естественно, что подобное стечение обстоятельств мне категорически не понравилось. Ну, кому понравится то, что его пытаются использовать? Мне так точно нет. Поэтому я решил бороться с противником его же методами. Решили со мной так поиграть? Нет, я, конечно, слышал, что у демонов могут быть разные специалисты, но что у них может быть маг разума, которого они ко мне подошлют, я просто не ожидал. А раз так, то встреча с архидемоном все-таки не за горами. Наша беседа все равно состоится. Но если он и в следующий раз пришлет ко мне это существо, ведь и я намеренно не только одену на себя лабиринт Минотавра. Хорошо, что он в этот раз тоже был, но при этом я также подготовлюсь к различным способам борьбы с такими вот фокусниками. А способы могут быть абсолютно разные. Кто бы что ни говорил, нужно уметь брать уроки и учиться на том, что вокруг тебя происходит. Возможно, кто-то и скажет сейчас о том, что я в чем-то не прав. Я так не скажу, хотя бы по той причине, что старательно пытаюсь усваивать уроки, которые мне дает жизнь. И если у меня есть такая возможность, то почему бы этим не воспользоваться? Подсунули мне мага разума? Хорошо, я буду учиться и усваивать такой урок. И не факт, что им теперь может понравиться такое противостояние между нами. Но это уже не мои проблемы. Мне достаточно знать то, что эти разумные решили так пошутить. А шутки вещь такая. Шутить можно одновременно в обе стороны. Я ведь тоже могу попытаться захватить такую гостью в плен, чтобы вдумчиво побеседовать. Могу. И что мне кто из них сможет в этом случае сказать? Сильно сомневаюсь, что тот же Нарбин Карган, после того, как я его обвиню в попытке нарушения наших договоренностей, сможет как-то отмыться. Слишком уж специфическая ситуация сложилась в данном случае. Эта красотка вела себя весьма необычно. Но, как я уже сказал, для начала мне нужно подготовиться. Поэтому я решил отложить общение с архидемоном до очередного посещения мной 11 уровня пещерного лабиринта. Мои способности уже были фактически на максимуме того, что я мог сейчас получить. Также, я подготовил несколько амулетов, защитные и боевые, наполненные силой тьмы и силой воды. Вы, возможно, поинтересуетесь о том, какая польза может быть от силы тьмы под водой. Ну, начнем с того, что сила тьмы под водой может превращать окружающую жидкость в яд, и любое существо, которое пока еще живое, и под водой дышит, использует жабры. Да мало ли как оно может дышать, главное, что оно прогоняет через свой организм потоки воды, которая его окружает. Так вот, если вокруг меня в воде будет клубиться облако яда, то любая тварь, которая попытается даже пройти через меня, окунется в него, и вряд ли этому существу понравится подобное приветствие. Чем я могу и воспользоваться? А мне очень важно действовать так, чтобы мои враги ничего не могли мне противопоставить. Действительно важно, и я не шучу, когда об этом говорю. Конечно, кто-нибудь может сказать, что там можно использовать только магию воды. Так я ее буду использовать. Несколько мощных боевых амулетов могут превратить воду в подобие камня. Например, когда какой-нибудь монстр разгонится, чтобы меня атаковать. Несмотря на то, что в воде они очень шустрые и стремительные, этим существам не стоит забывать о том, что вода все-таки имеет плотность. Если они столкнутся с какой-нибудь каменной плитой в воде, то им это явно не понравится. Наконец, убедившись в том, что у меня все готово, я решительно направился на нижние уровни лабиринта. Пришла пора. 11 уровень, я иду. Ты готов? Пришла пора рассчитаться за оторванную у меня руку. Я подобных фокусов не прощаю. Поэтому советую и тебе подготовиться. Я очень надеялся на то, что встречу тут самую тварь, которая когда-то уже сумела меня весьма неприятно удивить. Теперь я хотел ее удивить очень неприятно. А голову этой твари мне хотелось повесить себе на стенку трофеев. А что, имею я на это право? Мало ли какие твари здесь шастают, лучше уж мне подготовиться, чем я и намеревался заняться. Как говорится, готовность номер один. Задумчиво усмехнулся я, тихо покачав головой своим собственным мыслям, которые сейчас искали выход, но не находили его в виду того, что в голове творился сплошной сумбур. Что тут поделаешь? Не всегда коту масленица, бывает и постный день. Слишком уж я в последнее время в королевстве Царн стал себя вольготно чувствовать. Начнем с того, что практически все мои планы исполнялись без каких-либо проблем. Ну, если не считать нервотрепки и усиленной беготни, однако и меня сумели неприятно удивить. Эти неприятности до сих пор мне аукались. В душе появилась какая-то странная пустота. Я понимаю, что должен был по сути доверять только самому себе. Но если бы вы знали, как иногда от этого устаешь. Иногда хочется расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Но, видимо, это не в этом случае. Так уж и быть. Раз этот мир со мной так жесток, я тоже буду в ответ весьма жестокой особью. И пусть тогда никто не обижается из тех, кто со мной встретится. А сейчас я иду на 11 уровень, весь обвешанный амулетами, и имея в кармане десятки накопителей, заполненных силой стихии воды и тьмы, я безнаказанными обиды не оставляю, особенно, когда мне нанесли какой-нибудь вред. Вот и встретимся, Мурена, жди меня. А может, ты пещерная Мурена? Не знаю, сейчас это не имеет значения, эту тварь я все равно найду, за мою руку она ответит, кровь за кровь, палец за палец, а она у меня оттяпала сразу 5 пальцев. Вместе будет в 5-кратном размере. 11 уровень. Ну вот я до тебя и добрался. Криво усмехнулся я, постепенно опускаясь вниз в своеобразном воздушном пузыре, который позволял мне двигаться под водой, не задыхаясь от недостатка кислорода. Более того, при помощи амулетов воздуха, которые у меня с собой имелись, я словно аквалангист был связан магической жилой с воздухом на поверхности, что позволяло мне спокойно и без особых проблем передвигаться под водой, не переживая о том, что воздух в этом воздушном пузыре когда-нибудь закончится. Удобная штука, скажу я вам, однако, как только я опустился в воду, вокруг меня практически сразу забурлило пространство. В черной воде, которая, наверное, никогда и света Божьего не видела, появились серовато-белые нотки тьмы и некромантии. А что, убью я такую тварь под водой? Хорошо. Если трофей получится, а если нет, сделаю из нее мертвую особь, которая будет меня охранять под водой. Будет чем-то вроде морского зомби или подводного зомби. Возможно, никто ничего подобного в жизни не видел. Интересное решение вопроса, если так подумать. Я ощущал себя словно в каком-то батискафе. Хотя скажу сразу, коридоры здесь были еще шире, чем на 10 уровне. Да и монстры здесь были сразу же совсем не маленькие. Одна та проклятая Мурена, на которую я в прошлый раз наткнулся, чего стоило, скажу сразу, я с ней снова встретился. Видимо, рядом возле моего выхода с 11 уровня имелось ее гнездо, так что в этом случае столкновение было просто не избежать. В этой темноте плотной черной воды мне не помогало даже мое ночное зрение. Поэтому мне все же пришлось использовать светляки. И все из-за того, что вода была не просто черная, она при этом еще искривляет изображение. Кто не знает, поинтересуйтесь тем, как призма искривляет направление света. Тут уж ничего не поделаешь. Придется подвешивать магические светильники. И вполне естественно, что как только в этом довольно крупном проходе загорелся свет, тут же активизировались и местные жители. Я помню, как учитель по биологии рассказывал нам про своеобразную глубоководную рыбу, удильщик называется. Таким образом я понял то, как смогу ловить этих тварей под водой. Все просто. Впереди меня будет двигаться довольно мощный светляк, которому все равно в каком пространстве передвигаться. Естественно, что местные существа и обитатели будут ожидать его и нападать на того, кто находится рядом. Я же буду вести его впереди, на определенном расстоянии, как тот самый удильщик, и удар по ним будет наноситься со спины, откуда они его просто не ожидают. Все-таки не стоит и забывать о том, что есть определенные нюансы, про которые забывать не стоит. Я заранее позиционировал себя в этой ситуации не как уверенный боец и охотник, а как потенциальная жертва. Всего опасался, шарахался от каждой тени, промелькнувшей в толще воды. Именно благодаря этим предосторожностям я и поймал, возможно, ту самую мурену, а может и нет, кто сейчас знает. Я не знаю, но эта тварь вынырнула у меня практически из-под ног. Эту расщелину, в которой она пряталась, я едва не пропустил. Благо, что вода удерживала меня на одном уровне и не позволила мне рухнуть туда, прямо в их гнездо. Твари там, судя по всему, было очень много, потому что вслед за этой тварью из этой расщелины выскользнуло еще три таких же особи и тоже бросились догонять удаляющийся светляк. Вот она моя смертельная ошибка, ведь в прошлый раз я вел светляк прямо над собой, по привычке освещая пространство вокруг меня, а этого делать было нельзя, поэтому мурены меня и атаковали. Сейчас же я был умнее. Светляк, который двигался впереди, было довольно ярким и доставал даже до меня. На его фоне и на фоне этого яркого света, который горел в центре, я выглядел словно своеобразная тень, на которую мало кто обратит внимание. Некоторое время я даже поиграл с этими тварями, виляя светляком из стороны в сторону, словно он живой и реагирует на их попытки атаковать. Скажу сразу, твари быстрые, гибкие и опасные. Будь там я, то скорее всего от меня бы остались рожки да ножки, и то, в желудке этих тварей. У меня практически сразу зачесалась левая рука, которую мне оторвали эти монстры в прошлый раз. Я ее, конечно же, вырастил, но фантомные боли так и остались. И сейчас при виде этих существ, в руке начало покалывать. Заметив то, как твари постепенно замедляют свое движение, я тихо усмехнулся. Светляк-то у меня был с подвохом, я в этом светящемся плетении добавил плетение тьмы, и при попытке его укусить, мурены фактически открывали свое незащищенное горло для воздействия этой силы. При заражении тьмой существа постепенно теряют свою собственную жизненную силу и слабеют, в конце концов просто погибают. Можно сказать, что это завуалированное убийство, но мне сейчас было важно даже не это. В первую очередь мне важен был тот факт, что эти существа шаг за шагом приближались к тому состоянию, когда превратятся в трупы. Этот поход у меня долго не продлился. Я вернулся с 11 уровня достаточно быстро, буквально через пару часов. В моих трофеях числилось 4 мурены, а также один небольшой осьминог. Несмотря на то, что его щупальца были длиной не меньше 12-15 метров, я его называю небольшим. И все только по той причине, что по соседству увидел, видимо, большого или, может быть, даже среднего осьминога. По сравнению с той особью, этот был действительно детеныш, маленький детеныш, который просто отбился от своей стаи и, возможно, проводил разведку новых территорий. Я, по сути, забрав его, спас ему остатки жизни на некоторое время. Все равно я его препарирую. А спас я ему остатки жизни именно тем, что этот монстрик, медленно передвигаясь, как раз направлялся в сторону, где свили свое гнездо мурены. С ним был еще один такой, только вырвавшийся дальше вперед. Так вот, тот осьминог, который вырвался дальше, слишком неосторожно приблизился к их гнезду и превратился в фарш. Мурены достаточно быстро разорвали его клочья и сожрали. Хотя при этом одна из них явно проглотила что-то не то, в несколько конвульсий она сдохла, и ее тут сожрали свои же товарищи. Жестоко, но в этом их смысл выживания. Вы не находите? Однако, я был доволен. По крайней мере, в моих руках были трупы тварей, которые я смогу изучить, разыскивая у них самые различные слабые места, которые впоследствии могут мне помочь. Врага надо знать, как говорится, в лицо, или вплоть до его внутренностей. Это тоже очень важный момент, который не стоит забывать, особенно опасного врага. Какими оказались эти самые твари? Скажу сразу, твари были хоть и хитрые, но действовали на голых инстинктах. Поэтому я был уверен в нашем противостоянии, ведь моя хитрость накладывался еще и на разум, хотя и про инстинкты я старался не забывать. И как только мои инстинкты начинали бить тревогу, я отступал и пытался определить, Что же вызвало такое ощущение опасности? Как только я осознавал причину угрозы, то тут же искал ответ, как ее нивелировать или уничтожить. Именно так я и выживал все это время, шаг за шагом продвигаясь дальше. Спешка нужна при ловле блох и при свидании с чужой женой. В этом я уже убедился, попытавшись поспешить в решениях с молодой герцогиней Марас. Демоны задери, да, сколько же у меня в душе будет эта боль. Проблема была в том, что на работе я не мог особо отвлечься. Отвлекался я при создании первого предмета. Во время этой работы я делал шаблон, и потом по шаблону в автоматическом режиме практически воссоздал все то, что я делаю. Так что, в данной ситуации можно понять всю сложность проблемы, которая рухнула на мои плечи. На этот уровень пещерного лабиринта я ходил еще несколько раз подряд, выдавливая этих тварей самого различного вида, какого тут только не было. Даже один раз чуть не наступил на огромного пещерного ската, расположившегося на вдоль пола, в большом помещении, похожем на какой-то зал или амфитеатр. Хорошо еще, что моя задумка со светляком сработала и здесь. Заметив резкий удар по магическому плетению, которое вздрогнуло словно живое, потеряв довольно большое количество магической силы, я замер в коридоре, не выходя в общий зал, и только потом понял то, с чем столкнулся. Когда практически половина пространства этого пола начала свое шевеление, это был весьма странный скат, с виду похожий на обычную глубоководную рыбу с земли. Вот только сверху, на той поверхности, которой он обращался к потенциальному противнику, находились стрекательные железы, выстреливающие в противника своеобразные гарпуны с ядом. Атака, которая была произведена на мой светляк, по своей сути, была жуткой. Около десятка, если не больше, стрекательных желез выбросили свои щупы, нанося смертельный удар противнику. Вот только противник не умер, и тогда скат снова его атаковал, после чего извернулся и попытался укусить. Мне осталось только подождать около получаса, прежде чем эта тварь навсегда успокоится. Потом я подобрал и ее. Будет что посмотреть в моих покоях вивисектора, там я старательно выкладывал добычу и изучал, старательно разыскивая слабые и сильные стороны противника, а также размышляя над тем, как я смогу эти самые слабые и сильные стороны использовать себе на пользу. Уже потом, изучая эти самые стрекательные железы, я выяснил, что по сути я там не смертельный, а парализующий. Что поделаешь, но эти твари тоже любили наблюдать за тем, как в их зубах трепыхается еще живая добыча. Особенно когда такая добыча осознает случившееся с ней, и ничего не может поделать. Теперь же эти железы попали ко мне в руки, и я начал их изучать. Я понял и то, почему эти своеобразные гарпуны напоминают мне те самые пневматические гарпуны для подводной охоты. Вопрос был в магии. Именно магия, как очень мощная пружина, сжатая в этих стрекательных железах, выстреливала этот гарпун в противника. Удар был настолько мощный, что пробивалась даже тяжелая хитиновая броня огромного пещерного омара. Скажу сразу, ее толщина была, наверное, как у танка. Вот у самого маленького омара, которого я поймал, толщина брони была больше 10 сантиметров. А в одном из залов такая тварь сожрала омара раз в 5 крупнее. Поэтому я уже заранее определился с такими нюансами, и буду использовать подобное оружие в своих целях. Этот гарпун бил расстояние к 25-30 метров, и это под водой. На воздухе он мог бить еще дальше. Но зачем? Самое интересное было в том, что эта жилка, которая тянулась вслед за гарпуном с ядом, а потом при ее помощи та же магия могла стянуть обратно эту жилу, как пружину, или как рыболовную катушку. По сути, это был очень опасный монстр. Он не только мог парализовать противника, но и притянуть его к себе, чтобы быстрее сожрать. Теперь подобные возможности попали и ко мне в руки.